Но не может она отпустить его из Джорджии. На крайний случай она заставит Фрэнка дать ему работу в лавке. Пусть рассчитает мальчишку, который стоит у него за прилавком. Но нет, не должен Эшли стоять за прилавком, как не должен идти за плугом, чтобы Уилкс стал лавочником. Да никогда! Но можно же для него что-то придумать. Да, конечно, лесопилка! При этой мысли Скарлетт почувствовала такое облегчение, что даже заулыбалась. Но примет ли он такое предложение от нее? Не сочтет ли это милостью? Надо так все обставить, чтобы он думал, будто оказывает ей услугу. Она рассчитает мистера Джонсона и поставит Эшли на старую лесопилку, а Хью будет заниматься новой. Она объяснит Эшли, что слабое здоровье, да и дела в лавке, не позволяют Фрэнку помогать ей. А она сейчас в таком положении, что ей просто необходима помощь. Уж как-нибудь она заставит его поверить, что просто не может без него обойтись. Она дала бы ему половину прибыли от лесопилки, только бы он согласился. Что угодно дала бы, лишь бы он остался при ней. Лишь бы видеть, как лицо его озаряется улыбкой. Лишь бы поймать в его взгляде то, что он так тщательно скрывает. Неизбывную любовь к ней. Но, поклялась она себе, никогда. Никогда не станет она больше вытягивать из него слова любви. Никогда не будет вынуждать его поступиться этой дурацкой честью, которую он ставит выше любви. Надо будет как-то деликатно дать ему это понять, иначе он может отказаться, опасаясь новой сцены вроде того душераздирающего объяснения, которое между ними произошло. «Я найду ему что-нибудь в Атланте», — сказала она. «Ну, это уж ваше и его дело», — сказал Уилл и снова сунул соломинку в рот. «Пошел, Шерман!» «Вот что, Скарлетт, я должен еще кое о чем попросить вас, прежде чем расскажу про вашего папеньку. Не хочу я, чтобы вы накидывались на Сьюлин. Что она сделала, то сделала, и хоть остриги вы ее наголо, мистера Ухара к жизни не вернешь. К тому же она искренне верила, что так будет лучше. Я как раз хотела спросить тебя, при чем тут Сьюлин? Алекс говорил какими-то загадками, сказал только, что ее надо бы выдрать. Что она натворила?» «Да, люди здорово на нее злые. Все, кого я не встречал сегодня в Джонсборо, клялись, что прирежут ее, как увидят. Да только, думаю, у них эта злоба пройдет. И вы обещаете мне, что не кинетесь на нее. Я не допущу никаких ссор сегодня, пока мистер Ухара лежит в гробу в гостиной». «Он не допустит никаких ссор?» — возмущенно подумала Скарлетт. «Да он говорит так, будто Тара уже его». Тут она вспомнила о Джералде, о том, что он лежит мертвый в гостиной, и разрыдалась. Горько, со всхлипами. Уилл обхватил ее за плечи и молча прижал к себе. Они медленно ехали в сгущавшихся сумерках по тряской дороге. Голова Скарлетт покоилась на плече Уилла, чепец съехал на бок, а она думала о Джералде. Не о том, каким он был 2 последних года, не о старике с отсутствующим взглядом, то и дело посматривавшим на двери, ожидая появления женщины, которая уже никогда в них не войдет.